И так не однажды было в жизни. Бог говорил, говорил людям, убеждал, направлял, а потом приходило время, когда говорил последний раз. И все. Образумился, понял, хорошо, не понял, ну что ж. Церковь будет построена, пустое место не останется, другие люди займут. Ну, а ты будешь за бортом. А кому это надо, когда сегодня можно принять Слово Господне так, как надо, напрямую, без всякой обиды? Вы знаете что, на Бога тоже обижаются люди. Скажете, ну на кого обижаться? Если бы даже он был неправ на 100%, то на кого обижаться? Хотя это уже ересь, если я скажу, что он на 100% неправ, бывает. Такого не бывает. Я, ну как бы условно допускаю, если бы даже он был неправ, то что я могу делать против него? Абсолютно ничего. Мне остается только смириться и исполнить то, что он хочет. А то обиды, ну обиды обидами. А что ты Богу сделаешь? Сегодня брат Слава читал. Вот поститесь, молитесь, что вы для меня это делаете. Не для себя ли? В собрание мы ходим, молимся, поем что-то. Для Бога мы делаем. С той точки зрения, что через нас Бог хочет спасать людей, уже и для Бога. Но на самом деле не для Бога, для таких людей, как мы. А для Бога, ну что мы для Бога можем сделать? Поэтому если делаем хорошо для себя, делаем плохо тоже для себя. Обижаемся, какой смысл обижаться? На кого обижаться? Здесь только просто надо уже немножко рассмотреть свою жизнь, поставить себя на место и больше ничего перед Богом. А между тем, бывает такое. Я встречаю, говорю, на Бога обиделся, на Бога обиделась. А что толку, что ты будешь обижаться на Бога? Так просто ж ничего не бывает, если допускаешь что-то. Поэтому обижается сейчас, почему Бог меня не слышит, почему не дает мне то, почему я до сегодняшнего дня все, что грех касается. Ну, знаете что, я хорошо, я не знаю почему, не дам ответа, но я понимаю, что не Бог виноват. Вот это я хорошо понимаю, что не Бог виноват в этом. Есть нечто то, что, может быть, мы не знаем, но не у Бога дело. Он со своей стороны сделал все. Отдал своего сына на Голгофский крест. Сын выполнил все. И воскрес. И Дух Святой послал нам. И Слово Божие дал нам. Но то, что нам надо делать, Он за нас не будет делать. Это надо делать нам. Потому что Он нас шлифует. Вы понимаете, почему? Потому что это нас шлифует. Я не раз повторял, сегодня еще раз напомню. Мы очень хотели бы, чтобы за нас кто-то что-то сделал. За нас молился, за нас постился, за нас, за нас, за нас, за нас. Но это неправильное мышление. Ведь Бог тебя чистит. Бог тебя. Причем здесь я? Если я буду поститься, я буду молиться, то это же ко мне относится. А к тебе относится то, что тебя касается. И потом, поскольку Бог не достигнет своей цели, Он не прекратит своей работы. Почему так долго? Почему? Потому что Бог не достиг цели. Какой цели? Не знаю. Но если Он достигнет цели, которую спланировал достигнуть в твоем сердце, Он переменит обстановку сразу. Но покуда не достиг, ничего не получится. Ничего не получится. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы были и как дол наполнились, и как гора и холм понизились, и чтобы могли все принимать напрямую, без обид. Кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. Я просто еще раз напомню, как оно все-таки важно. И Библия дает пример. Для меня особенно ценен пример, когда Хущ-Иерахитянин к Давиду пришел, когда он был в изгнании. Я напоминал об этом. И проповедь конкретную говорил, целенаправленную. А потом и на разборы вспоминал. Вот как важно вот умещать друг друга правильно. Давид находится в изгнании, ему каждый человек дорог. Приходит хущий архитянин, друг Давида, а Давид говорит ему: если ты пойдешь со мною, ты мне будешь в тягость. Вот представь себе, как это было вынести? Он со всем сердцем. Все израильтяне пошли за Авессаломом. Там где-то 300 человек с чем-то идут за Давидом. Он, как его друг, приходит к нему, а он ему говорит: а ты мне не нужен здесь. Вот сказали бы кто-нибудь, увидел я кого-то, сидит брат Слава. Поемся, сказал бы: слушай, Слава, ты мне сегодня здесь не нужен. Или мне кто-то сказал бы: а ты нам сегодня здесь не нужен. Я не знаю, как я реагировал бы. Хущий архитянин все воспринял нормально. А потом Давид добавляет: ты иди в стан Авессалома и скажи ему: вот до этого времени я был с Давидом, был другом Давида, а теперь я твой друг. Я нисколько не сомневаюсь, когда Хущий архитянин это сделал, а он сделал это. Сразу пошли разговоры. Предатель, шестерка и так далее, и так далее. И говорили, мы сами слышали, как он говорил. Кто-то не поверил бы. Сказал: да не может быть такого. Сказал: я сам слышал своими ушами. Я был там, когда Хущий архитянин говорил, что я теперь уже не с Давидом, я с тобою. Ибо я с тем, с кем этот народ. Да и в стане Давида не все знали об этом разговоры. Тоже быстренько донесли, и тоже разговоры пошли. И только Давид знал, и Хущий знал. Но не все восприняли правильно. И он пошел, и сделал. И сегодня Хущий, никто не говорит, что он предатель. Говорит, это жертвенный человек, который свою репутацию поставил под удар. Жизнь свою поставил под удар ради Давида. Я нисколько не сомневаюсь, чтобы если бы Авессалом разоблачил, он бы снял ему голову тут же быстренько. Потому что Давид сказал свое время, он знал характер своего сына. Он сказал: убегаем, потому что нам не будет пощады от Авессалома. И бросил престол, все, и убегали. Хотя Давид не забыл тогда поклоняться Богу. Помните, встреча была, он поклонялся Богу все-таки. В этой трудной обстановке он поклонялся Богу. И после этого поклонения, когда он сходил с горы, он с Хущим архитянином встретился. Поэтому я просто хочу, чтобы мы научились умещать друг друга, принимать. Конечно, что очень важно, чтобы это прямое было сказано не в раздражении, не в досаде, а в любви. Потому что прямое и в раздражении оно не принесет пользы, его трудно принимать. Поэтому я не думаю, чтобы когда-нибудь Бог говорил нам напрямую в раздражении, в обиде на нас и так далее, и так далее. Если даже обличал, то обличал в любви. Просто нам надо научиться вот это делать. Поэтому это очень важно. Для чего важно? И тогда явится слава Господня. Покуда это не устранено, слава Господня не явится. Потому что нет тех, в ком она могла бы жить, и через кого она могла бы проявляться. И явится слава Господня, и утрет всякая плоть спасение Божие. Вот вам, пожалуйста, лестничка или поступь к результатам достойным. Почему не всякая плоть увидит славу Господню и не увидит спасение Божие? Потому что кто-то как дол ненаполненный, кто-то как гора высокая, кто-то еще что-то. И Бог ищет, ищет, ищет и не находит, и не находит. Пусть нам Господь поможет сегодня вот это взять во внимание. Может быть, это не просто будет сделать, может, нелегко будет в жизни, Но это надо взять во внимание, к этому стремиться. И хотя бы сначала разумом понять, что это необходимо. Мы хотим сегодня, чтобы спасались люди. Хотим, чтобы были спасены наши родные и близкие. Но здесь очень четко прописано, какими мы сами должны быть. И тогда явится слава Господня. А когда слава Господня явится, то ее узрят люди. Она может быть не в чудотворении, может быть в характере явится. Когда люди увидят, что не такой человек, как все. Не так себя ведет, как все. Его трудно вывести из равновесия. Он всегда готов ответить даже врагу, чем-то добрым послужить. Явится слава Господня, и тогда узрит всякое плод спасения Божия. А я понимаю, что до сегодняшнего дня у Господа есть намерение спасти еще многих людей. Трудно сказать, сколько это время будет продолжаться, оно очень коротенькое, но сомнений нет в том, что оно еще продолжается. А коль мы не знаем, когда оно кончится, то очень хочется, вот в это время, которым мы сегодня пользуемся, сделать то, что Бог предназначил нам сделать. И если это будет так, то наш труд и наши хождения будут иметь успех перед Господом. Это очень важно, иметь это водительство Божие. Ибо уста Господни изрекли это. То есть здесь Господь подчеркнул что? Что вот эти принципы все, вот этот путь, это от Господа. И если его нарушить, ничего не получится. Не будет успеха. Голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? Всякая плод трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Вы знаете, как людям не хочется знать, что они трава. Они думают, что они чего-то не достигли. Чем-то каким-то благами не могут пользоваться, не знают каких-то законов. И собирается жить вечно. А Писание говорит, что дело не в этом. Господь назначил определенные дни жизни для человека. И что бы ты ни знал, как бы ты ни жил, приходит Господь, отнимает дух, и человек умирает. Ни таблетки тогда не спасают, ни уколы не действуют. Ни молитвы не действуют тогда, когда Бог конец ложит. Он говорит, трава. А люди не считают себя травой. Просто мы не достигли, мы достигнем. Вот придет короткое время, по 300 лет будем жить, и так далее, и так далее. Помните, что песню советских времен? Говорят, что будет сердце из нейлона. И что ему стучать 300 лет. И что 300 лет стучать ему. Но это уж никогда не будет, потому что жизнь не зависит от избытка имения, Священное Писание говорит, она зависит от планов Божьих. И потому человек – трава, а люди – ни за что. Говорят, мы боги, мы творцы своей судьбы, на Бога надейся, а сам не плашай, то что такое половинчатое? Ну, с той точки зрения, что во всяком деле есть наша сторона, то сам не плашай, я могу это принять. Но если немножко другую точку зрения отчинить, то как ты ни стараешься, если Бог не защитит, то ничего не получится. Все будет напрасным. И потому самое главное, что люди поняли. Олос говорит, возвещай. Скажет, что возвещать? Всякая плод трава. Когда человек это поймет, он будет по-другому мыслить, по-другому будет понимать, по-другому будет жить. А покуда того не понял, ничего не получится. И вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава. Что такое дуновение? Дуновение уносит что-то. Так и Господь. Уносит дух наш, и тело мертва. А тут интересно просто написано. Засыхает трава, увядает цвет. Но иногда цвет увядает первый. Отцвело, что трава растет долго. Но здесь Писание имеет в виду немножко другое. Что когда сама трава, сам щебель не засохнет, то цветы опять появятся. А вот когда саму траву подкосить или жизнь отнять у травы самой, то уже цвета никогда не будет. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня тоже поняли, что и наша красота, и наша жизнь, как цвет на траве. Сегодня так, а завтра совсем другое. Подсекает Бог этот корень, отнимает жизнь, и все, никакого цвета нет. Когда дует дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. И этот текст Исаии согласуется с текстом Евангелия от Матфея с 24 главы, 55 стих. «Небо и земля пройдут, а слова мои не пройдут». Потому что все это сотворенное, оно временное, оно колеблемо, оно не вечное. А Слово Господне утверждено на небесах, оно вечное. Поэтому Господь сказал, что дни человека как трава. И в самом деле это так. Скажет, возвратите сыны человеческие, и возвращаются дуновение. Одно только дуновение. Чтобы отнять дух человека, не надо огромного войска. Приходит один ангел, забирает и все, и уносит. Или ангел дьявола приходит, в ад отправляет, или ангел Божий в рай. Одна только личность, вообще больше никого не надо. Несмотря на то, что сегодня на земле очень много этих демонических сил действует. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Ну, до этого места пока. «Взойди на высокую гору». Вы помните откровение Господа. «Не может укрыться город, стоящий на вершине горы». А для того, чтобы увидели, надо быть на вершине, на горе. Кто может поставить на эту гору? Благодать Божия и Дух Святой. Вы хорошо понимаете, что это горы неземные, не те, которые на земле мы видим. Это понимание в духовном смысле слова. И люди, которые Бог ставит на гору, они отличаются. Хочешь, не хочешь, но будешь видеть. А если не на горе, то ничего и не сделаешь. Потому что люди не видят. А как на горе могут стоять люди? Я повторю старую мысль. Характер совсем другой. В трудных обстоятельствах они действуют совсем по-другому, совсем не так, как мирские люди. Они живут по другим законам. Вас проклинают, а вы что делаете? Это гора. Это уже гора. А если нас проклинают, а мы молчим, просто зубы сжавши, это не на горе. А если проклинаем, то в яме. Совсем в яме. Поэтому, к сожалению, это бывает. Люди сегодня не наблюдают за своими словами, отчета не дают. После приходится каяться, просить прощения, что оно так было, были нарушены. И поэтому Священное Писание здесь говорит, взойди на высокую гору, не просто на гору, а на высокую гору. Благовествующий Сион, возвысь силою голос твой. Ну, а как может быть Евангелие сильно проповедано? Есть только одна сила, это Дух Святой. Все остальное, это не сила. Эти слова будут бессильными без Духа Святого. Они не будут иметь значения. Они просто будут родовыми словами. Поэтому и на гору Господь может поставить через Дух Святой. «Возвысь силою голос твой, благовествуешь Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш». Знаете что, чтобы сказать, что вот Бог придет, надо иметь веру на это. Человек, который не имеет веры, он никогда не скажет, вот ждите, вот Бог ваш, вот скоро явится, явит силу. А как Господь сегодня являет силу? В слове, в откровениях своих, в исцелении. Может быть, очень редко в чудесах различного рода. И чтобы сказать об этом, надо иметь веру. Я знаю, что сегодня это очень хорошо понимают пророки, у которых есть пророческий дар. Чтобы иногда то сказать, что Бог открыл, надо иметь веру, что это будет так. Когда веры нет, не скажет. Потому что не уверен, будет так или не будет. Ну и одна из причин, конечно, очень трудно различает голос Божий от голосов иных, потому что если уже Бог сказал, то будет. Если Бог сказал, то будет. Но вот здесь Писание говорит, не бойтесь сказать, что вот Бог ваш. Вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его со властью. Вот откровение о том, почему можно сказать, что Бог будет делать, вот Бог придет. Там у Него есть сила, и у Него есть власть. И Христос сам говорил в свое время, что говорит, что весь суд отдал Сыну, всю власть отдал Сыну, всю полноту отдал Ему. И потому, если Он что-то определил, то никто помешать не может. Нам, людям, могут помешать, переубедить, преграду поставить. Богу никто никогда не смог помешать делать то, что Он захотел. Вот Господь Бог грядет силою, и мышцы Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. И дальше я прочитаю одно место Священного Писания. Почему Исаия здесь возвещает об этом? Чтобы люди знали, когда будут смотреть на происходящее на земле, чтобы они знали, что это работа Божия. Когда Бог об этом предупреждает, об этом говорит предварительно ранее, когда это совершается, тогда люди знают, что это Бог сказал, Бог делает. Когда без предупреждения, то разную причину называют. Это одно, это другое, это третье, это нечто такое было, но только не Бог. А вот когда кто-то объявил, что это Бог делает, тогда уже Бога видят в том. И я прочитаю один из текстов Писания из книги пророка Аввакума, 3 глава, 5 стих. «Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер». Вот Аввакум наперед говорил, чтобы для чего? Чтобы когда это придет, чтобы люди знали, что это Божья работа, что это не природа взбунтовалась, не что-то там нарушено, а Бог делает. Это Его работа. И Он определенное время, никто Ему не помешает сделать то, что Он наметил. И дальше 11 стих читаю. «Как пастырь, Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Вот разница в отношении Бога к христианам или к Божьим людям различного духовного возраста. Агнцев, то есть ягняток, что будет делать? Будет носить на руках. А дойных, ну, которые путаются, дают, будет водить. А нам всем хочется, чтобы на руках носили, правда? Ну, конечно, а как же? Но тогда ты просто ягненок. А если уже дойные, то тогда уже надо признаться, ходить надо своими ногами уже. И, но тем не менее, все мы, наверное, с радостью вспоминаем первые дни нашего уверования, когда Бог носил нас на руках. И не очень приятно, что приходится ходить ногами сегодня. Все на руки просятся. Все просятся на руки. Только на руках. Но Писание говорит прямо. Агнцев на руках. А дойных никто на руках носить не будет. Правда, когда овечка заблудится, то, говорит, пастырь берет и несет ее. Но уже не на груди, а на плеча берет. Помните? Возьмет на плеча, уже не на груди, а на плеча берет и несет. Поэтому не удивляйтесь, что сегодня приходится ходить. Наверное, уже дойные. А если на руках носить, ну то, знаете, тоже неприятно. 30 лет верующим, еще ягненок. Все еще ягненок. Хотя, наверное, от рук никто не откажется. Мы, наверное, тоже согласились, чтобы нас кто-нибудь на руках поносил. Но уже взрослые, нет таких великанов, которые могли бы нас носить на руках. Разве только израненные, да, израненные, где-то заблудившиеся, усталые. Да, Бог берет, несет, берет на плеча, несет. Но, поэтому, кто сегодня еще ягненок, пользуйтесь этим. Это очень-то, только начал молиться, уже Бог отвечает. Только чуть-чуть заплакал, уже утирает слезы. А уже пройдет время, уже так не получается. И мы думаем, а почему? А может быть, я ослабел? Может, я ослабел, это тоже может быть причиной. Ну, а вторая причина, надо учиться ходить. Надо учиться ходить. Этого никуда не денешь, как пастырь. И это, кстати, образ действия доброго пастыря. Как пастырь, он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, уместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы. Это очень такое интересное место Писания. Почему? Потому что, во-первых, это в самом деле так. Бог взвесил все. Стоит только где-то нарушить какому-то балансу, это была бы катастрофа в мире. И поэтому у Бога все взвешено. И действительно, Он своей пядью, в полном смысле слова, измерил небеса. Конечно, его пяди не наши, и вообще трудно понять, что это значит его пяди, но то, что он точно все измерил, точно. Потому что, чтобы точно все работало, чтобы не было катастрофы, надо, чтобы все было точно взвешено, отрегулировано. И скорость, и вес, и потом Писание говорит, у него ничто не выбывает. Это мы думаем, что выбывает, а на самом деле... И вес не меняется, просто материя приобретает другие формы. Разлагается, другие формы, а вес остается тот же. Что-то в газ превращается, что-то в другой элемент, что-то распадается, но вес не меняется совершенно. И Бог очень точно все разметил. Пядью измерил небеса. Почему Он может измерить пядью небеса? Я вам прочитаю то, что вы уже знаете. Вторая книга Паралипоменон говорит так. О том, какой Бог. Потому что велик Бог наш, выше всех богов. Вторая книга Паралипоменон, 5-6 стихи, 2 глава. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не умещают его. Небеса небес – это место, где Бог являет себя творением. А наполняет собой Он всю вселенную. И не только наполняет, Он больше ее, она его не умещает. И поэтому ничего удивительного, что он может измерить то, что он несет на руках. Вы поняли мою мысль, почему вот пяди, это не просто символический язык, это все измерено. И я, помните, вам рассказывал, когда я понимал хорошо, что Вселенная, хотя она огромная для нас, она имеет и конец. Но для нас она... безграничные. И когда Бог показал, какие размеры Вселенной, а для меня важно было, какой Бог великий. И Господь говорит так, измеряет, говорит, надо миллиард световых лет умножить на миллиард световых, и это еще не все. Но это приблизительные размеры Вселенной. Ну, посчитайте дома, что такое световой год. Вы знаете, наверное, со школы еще. Значит, это надо посчитать, сколько в году секунд, и умножить на 360 тысяч, потому что свет проходит 360 тысяч километров в секунду. Даже чуть-чуть больше немножечко. Но окруженно 360 тысяч километров в секунду. А размеры Вселенной миллиард световых лет умножить на миллиард световых лет. А Бог больше. Поэтому ничего удивительного, что он своей пядью может измерить. Я, допустим, вот больше этого стакана, я могу пядью измерить. Если бы я был меньше, не измерил бы. Поэтому я уже буду кончать 59, пусть Господь благословит нас. Мы кончили на этом. Я просто хочу сказать, что все, что Библия говорит, это прямой язык. Если здесь символически, символически. Но о Боге даже символически трудно говорить, насколько Он великий. И еще прочитаю один текст Писания, и все. Псалмопевец Давид говорит о том же самом. 138 Псалом, 7 и 8 стихи. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу?» От лица Твоего куда убегу? «Взойду на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». То есть Бог одновременно наполняет собой всю Вселенную и находится одновременно во всех местах. Поэтому никто не может быть Богом. Это одно из Его качеств, или не качеств, из Его особенностей, что Он одновременно всегда пребывает во всех местах Вселенной, и даже больше ее. Ангелы, даже сам дьявол, который хочет быть Богом, он не может быть одновременно во всех местах. Он движется очень быстро, но одновременно быть во всех местах не может. Поэтому пусть Господь поможет нам довериться Богу, зная Его величие, бояться Бога в добром смысле этого слова и пройти наш христианский путь по-христиански, чтобы позже оказаться в святой вечности. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.